Туз Грейн задумался, ведь Иннокентий Германович ждет от него реальных продаж и реальных прибылей. С этим надо будет что-то делать. Он не собирался быть настоящим торговцем оружия на чужой планете. Решил все обдумать позже. Взяв мешок с киши-шашей, он спустился в кафе, отправив сообщение Насте, что он будет ждать ее там. Заказал себе капучино, а Насте латте. Он присел уже за облюбованный столик у окна, чтобы видеть утреннюю жизнь города. По тротуару шли люди, почти каждый с телефоном. Кто-то разговаривал по нему, кто-то с рядом идущим собеседником, а кто-то просто шел вперед стремительной походкой. По дорогам торопились машины, подгоняя друг друга сигналами. Солидные джипы, элегантные паркетники и юркие легковые. Земляне спешили на работу. Глава 54. Вскоре появилась Настя, раскрасневшаяся и запыхавшаяся. «Доброе утро, Игорь Евгеньевич. Не опоздала?» «Да нет, в самое время. Сейчас будет готово кофе». Через минуту девушка из кафе принесла им два стакана с напитком, капучино и латте. Пожелав приятного кофе, она ушла. «Как идет подготовка к открытию? Что с формой и персоналом?» «Все по плану. Не беспокойтесь. На тех будущих сотрудников, которые уже приняты, форма готова. Кофейное оборудование отлажено, мебель расставлена. Технологический лист по приготовлению кофе составлен в двух вариантах, без киши-шаши и с ней. С кондитерским цехом заключен договор на поставку сахарного печенья и других сладостей. За добавку не беспокойтесь, она будет в достаточных количествах». Вот, он показал глазами на мешок, который стоял на полу у столика, «здесь киши-шаша, ее на первое время хватит, а потом, будет еще». «Да, хорошо, я передам добавку сестре, чтобы она равномерно распределила ее по пяти точкам. Учитывая небольшой расход, ее, вероятно, будет пока достаточно. На открытие и месяц работы, как минимум», подтвердил Туз Грейн. Потом, Настя допила кофе и, сославшись на то, что ей надо быть на работе, подхватила легкий мешок с добавкой, попрощалась и быстро удалилась. Туз Грейн еще некоторое время посидел и тоже стал собираться. Он вышел из ТЦ «Море» и прошелся по аллее, засыпанной желтыми листьями. Воздух был прохладный, насыщенный запахами прелых трав, листьев и бензина. Еще ему показалось, что это ненадолго, что-то еще должно измениться в природе. И это что-то уже чувствовалось в охлажденном осеннем воздухе. Запах зимнего снега. Идя по аллее, усыпанной листьями, он размышлял о предстоящей сделке с оружием. Ему, конечно, не стоило продвигать оружие на земной рынок, но пока было еще слишком рано в открытую действовать против Иннокентия Германовича. Еще, хотелось бы дополнительно узнать о его связях, поставщиках и покупателях, чтобы нанести по возможности существенный удар по оружейным контрабандистам. Оставался единственный вариант – купить контейнер с оружием самому и перебросить его на Легиру. Хотя тоже себе спорный вариант. К тому же нужны будут земные деньги, а он уже существенно потратился на открытие сети кофеен и другое. Можно, конечно, повторить обмен платины на деньги. Осознав возможность альтернативного решения по оружию, Туз Грей несколько успокоился. Свернув с аллеи и зайдя за угол строения, он перенесся на базу. На базе тоже не стал задерживаться долго, а сделав необходимые магические привязки, переместился на Легиру, в хозяйство Мортаира. Последний был на месте. «Доброе утро, Мортаир. Мне срочно необходимо переговорить с Ринкаиром. Вы могли бы его найти и пригласить в модуль. Утро доброе, Туз Грейн. Сейчас я пошлю за ним посыльного». Он дал распоряжение, и посыльный выскочил из модуля. «Как ведут в последнее время себя мыгры?» — продолжил разговор Туз Грей. «Ведут себя нервно. Везде ищут шпионов, работающих на дымов, и готовятся к возможному отплытию на свой материк. Для этого отогнали на рейд все свои океанические корабли, для большей безопасности. На них постоянно дежурят рабочие экипажи». «Доброе утро, господин координатор», — послышался голос Ринкаира, когда Мортаир замолчал. «Вызывали?» «Да, да, вызывал». Оказывается, Ринкаир был недалеко от приемного модуля и быстро смог здесь появиться. «Вам необходимо к завтрашнему утру подготовить к поездке на Птрах 3 пятерки и быть самому». «Будет сделано, господин координатор. Завтра утром 3 пятерки будут готовы». «Это все, Ринкаир, я рассчитываю на вас. Можете идти». Ринкаир ушел, а они с Мортаиром еще некоторое время поговорили о текущей ситуации в столице. Мортаир был хорошо информирован, и Туз Грейн почерпнул в разговоре с ним много разных мелких деталей, касающихся мыгров, которые раньше ему были неизвестны. Потом он переместился домой, в рабочий кабинет. «А я тебя уже давно почувствовала», — услышал он голос Ай. «Ты был на побережье, рядом с нашим портом. Что ты там делал?» Она появилась в проеме двери. «А, я опять забыла, что тебя нельзя спрашивать о работе. Ты все равно не скажешь. Здравствуй, Ай. Теперь от тебя не спрячешься, ты везде меня увидишь. Всевидящая жена, мечта любого мужа», — улыбнулся он. «А зачем тебе прятаться от меня? Есть причины. Я стала очень ревнивой, особенно к земле и обитающим на ней женщинам». Она полушутя, полусерьезно посмотрела на туз Грейена. «Не переживай, кроме тебя мне никто не нужен. Кстати, ты не пробовала увидеть меня на земле?» «Пробовала, но у меня не получилось, потому что рядом не было тебя. Мне было страшно исследовать галактику». Возникло пронзительное чувство одиночества. Туз Грей встал, подошел и обнял жену. Так они стояли некоторое время, пока Ай не встрепенулась и бросилась готовить кофе. «Я вчера заказала поставщику 5 мешков киши-шаши. Через пару дней он привезет добавку ко мне домой», — орудуя стуркой, она сообщила новость Туз Грею. «Так что твой бизнес ни в чем не будет нуждаться». Кофе был готов, и она разлила его по чашкам, добавив туда порошка. Одну чашку Ай пододвинула к Туз Грею. «Спасибо, скоро мы открываемся на земле. Той добавки предположительно должно хватить на земной месяц», — он отпил из чашки. Кофе действительно был изумительным, их добавка делала вкус напитка наполненным гармонией. «Ай, у меня будет еще одна просьба к тебе. Мне опять нужны земные деньги, а для этого нужна платина или эйр, как этот металл называют у нас. Мне нужно 10 стандартных брусков эйра. Я думаю, можно поговорить с ректором магической академии, он нам не откажет». «Хорошо, я с ним переговорю». «Зачем тебе деньги на земле, ты, конечно, не скажешь». «Скажу, только не сейчас. Мне нужно сделать одно важное дело, а без денег это невозможно». «Хорошо», — легко согласилась Ай, — «расскажешь потом. Знаешь, раз уж ты здесь и никуда не торопишься, я хотела бы еще раз поэкспериментировать со своими возможностями». «Я не против, давай, я сейчас возьму тебя за руку». Туз Грей пересел к Ай поближе и взял ее ладонь. Ай сосредоточилась и рывком вышла на уровень наблюдения за планетарной системой, а следом на уровень наблюдения за своей галактикой. Она осмотрелась и увидела, что в разных направлениях их родной галактики сверкают звездочки жизни. Она выбрала одно направление и нырнула на окраину к планетарной системе, где она увидела жизнь. Зеленые звездочки мерцали на второй от центрального светила планете. Следующий рывок приблизил ее к этой планете. На ней просматривалось 5 крупных континентов, расположенных в экваториальной зоне. Сделав еще усилие, она приземлилась в тело разумного, автоматически закапсулировав его сознание. На планете жили разумные, прямоходящие ящеры. Сейчас шло заседание местного ученого совета по вопросам освоения ближайшего космоса. Глава 55. Докладывал молодой ящер. «После изобретения Д-двигателя, способного деформировать пространство, перемещение в этом же самом пространстве стало возможно на величину одного прыжка. В случае, если этих прыжков нужно несколько, то возникает проблема привязки к звездным координатам, чтобы при возвращении корабль мог не потеряться в пространстве». «А что скажет Рек-Гин?» Морды ящеров повернулись к Ай. Чтобы не подставлять своего носителя, Ай выскочила из сознания Рек-Гина, оставляя в памяти пронзительные глаза смотрящих на нее ящеров с вытянутыми, вертикальными зрачками. Она отлетела от планеты, потом планетарной системы, потом от звездного скопления. Сначала она хотела сразу вернуться, но потом, ощущая за многие, многие расстояния руку мужа, решила еще раз поэкспериментировать. Она нырнула в другое звездное скопление, выбрав обитаемую планетную систему, переместилась к ней, потом к планете, засеянной голубыми звездочками, не задерживаясь в ноосфере, переместилась в разумного, одновременно закапсулировав его сознание. Разумный оказался похожим на лигерийца, только с розовым оттенком кожи. Он сидел за столом воздушной платформы, парящей над зеленоватой водной поверхностью. Напротив сидела, видимо, его подруга, одетая в странный блестящий плащ с оригинальной прической, имеющий вид спирали. Они ели что-то морское, рыбное, и запивали ярко-красным напитком, имеющим в составе явный эйфорик. «Я не хочу на окситон, Джували нас пригласили, но сейчас там нет погоды, ты же знаешь, я не люблю летающие окси. Ты меня слушаешь?» Она уставилась синими глазищами на носителя Ай. «Рыксин, ты где? Ай?» Попыталась разблокировать сознание Рыксина, не покидая носителя. Он потер виски и взглянул на собеседницу. «Лэйдин, ты что-то сказала? Я тебя не услышал. Ты хочешь на окситон?» Собеседница закатила от возмущения кверху глаза. В этот момент Ай покинула носителя и в три рывка вернулась в собственное тело на Лигире. Рядом сидел Туз Грейн и держал ее за руку. Она медленно восстанавливалась от космических перемещений. Потом, почувствовав теплую руку мужа, окончательно пришла в себя. «Туз Грей, ты случайно не любишь летающие Экси?» «Летающие Экси, а что это?» «Я случайно стала свидетелем разговора Эксина и Лэйдин, и, именно, Лэйдин не любила летающие Экси. А еще я узнала, что при использовании Д-двигателя, деформирующего пространство, можно безопасно перемещаться на расстоянии одного прыжка, а дальше возникает проблема привязки к звездным координатам. Если не решить эту проблему, можно потеряться в космосе. Это все просто очень интересно, но может ты расскажешь, что с тобой случилось и где ты была, кто такие Рыксин и Лэйдин, и что в конце концов за Д-двигатель, который деформирует пространство. Ты не поверишь, я побывала в двух звездных скоплениях, в двух планетных системах и на двух планетах, на которых есть жизнь. Залезла в головы двух разумных, один из которых был ящер, а другой похожий на лигерийца с розовой кожей. Тот ящер обсуждал проблемы Д-двигателя, а другой обсуждал со своей подругой поездку на окситон. Ай, это просто фантастика. Я никогда не слышал о таких возможностях ни у дымов, вообще нигде. Надо изучить этот феномен. Можно ли этим качеством овладеть другим? Эта возможность позволит нам путешествовать по любым уголкам Вселенной, Туз Грей задумался. Слушай, Ай, а все-таки, как ты думаешь, что это за летающие Экси? Они рассмеялись, и напряжение, которое еще не прошло у Ай, стало ее отпускать. Потом они пили земной кофе, обсуждали, как можно использовать ее возможности, и всегда получалось что-то невообразимое. Туз Грей был с Ай до тех пор, пока вибрации не заставили его вернуться на Землю. На Земле был уже вечер. Тузик увидел это, переносясь из цокольного этажа подвала со старым сейфом Кэмми в комнату ожидания. Солнце уже село, лишь небо еще отдавало красным вместе его исчезновения. Но вскоре исчезла и краснота, горизонт потемнел окончательно. Хозяев еще не было, и он решил вздремнуть, провалившись сразу в глубокий сон. Сказывалась усталость от космических перемещений. Когда хозяева наконец приехали, Тузик с трудом спрыгнул с подоконника и вместе с Эммой застыл у двери, чтобы сразу выбежать из комнаты ожидания. И, когда дверь открылась, они вместе с Эммой бросились к когтеточке, чтобы сбросить напряжение ожидания. Вскоре от когтеточки полетели клочки джутовой веревки, оторванные острыми когтями котов. VDR не стал затягивать с едой и тут же разорвал им два пакетика жидкого корма, который пришелся, кстати. Тузик с удовольствием поедал свою часть еды, посматривая в миску Эммы. Но Эмма сама не уступала ему в аппетите. После того, как еда из пакетика закончилась, Тузик погрыз еще сухариков из чашки для твердого корма. Потом из кухни вкусно запахло рыбой, и коты поспешили туда. Хозяин резал киту, красную земную рыбу, им, конечно, тоже перепало. Предварительный запах их не обманул, рыба была вкусная. VDR отрезал им два хороших куска. После рыбы Тузик насытился и занял барный стул на кухне. Вскоре был готов ужин хозяев: жареная рыбка, пюре из картофеля и овощной салат. На столе был белый хлеб. Семья, собравшись на ужин, обсуждала дневные дела, работу, учебу и, конечно, все разговаривали с Тузиком, а его жизни перечень вопросов был примерно одинаков. «Тузя, как дела? Чем сегодня занимался, Тузя? Как настроение? Хватит спать, давай поговорим». Потом его прихватывали за лапы, если он не реагировал. Тузик начинал их забирать, но его удерживали. Он злился и пытался укусить обидчика за пальцы, правда, не больно. Так весело, по-семейному проходил ужин, за которым Тузику было спокойно и комфортно. Потом все перемещались в зал, после дополнительной уборки помещения, хотя, по правде сказать, оно и так было чистое, все углублялись в свои дела. Кто-то смотрел телевизор, кто-то читал книжку, третий пил чай, заканчивая ужин, четвертый работал на ноутбуке. У Тузика была своя работа, он снимал с хозяев зеев. Для этого он ложился на диван рядом с хозяйкой и поглощал энергетических паразитов, замечая, что после этой процедуры хозяйке становилось легче. Она начинала улыбаться и говорить, какой он милый котик, и ласково гладила по шерстке, вызывая его непреодолимое мурчание. После хозяйки он переходил в кресло к хозяину и повторялось то же самое. Только хозяин любил его гладить против шерсти и к тому же, хватать за лапы и вытаскивать его когти из мягких подушечек лап. Это ему не нравилось, но приходилось терпеть и не показывать своего нрава. Причем, когда когти были вытянуты, начиналось перетягивание с ногтями хозяина. Тузик тянул на себя, а он в обратную сторону. В общем, развлекались. Перед сном, как правило, хозяин еще раз на ноутбуке просматривал новости, а Тузик ложился рядом и погружался в земной информаторий, выискивая нужную ему информацию. В этот раз он решил побольше узнать о кофе. Оказалось, что один из самых дорогих кофе на Земле – это кот Лувак, который производит в Индонезии. Там живет мелкий хищник под названием Лювак, обитающий на деревьях и любящий питаться спелыми и ароматными кофейными зернами. После прохождения зерен через его пищеварительную систему, некоторые из них не перевариваются и выводятся из организма Лювака природным путем. Именно эти, дополнительно переработанные человеком зерна и дают названному кофе карамельный привкус и шоколадный аромат. Потом ноутбук был закрыт, и после вводных процедур хозяев, дом как-то быстро успокоился и заснул. Глава 56. Утром Тузик проснулся рано. Он почувствовал, что что-то изменилось в этом мире, но не мог понять что. Лишь только тогда, когда он заглянул в окно, то увидел эти изменения. На дворе лежал белый снег, и он продолжал падать. Осень закончилась, на смену ей приходила зима. Снежинок было много, они нескончаемым потоком падали с неба, засыпая двор, машины и деревья. Он смотрел в окно до тех пор, пока тишину дома не нарушили телефонные будильники, пробуждающие хозяев к новому дню. Дом стал оживать, захлопали межкомнатные двери, заработал водяной насос, послышались разговоры. Вскоре, характерно заскрипела деревянная лестница и на первый этаж спустился хозяин, которого кот выбежал встречать. Кошки почему-то не было. Это заметил и хозяин, позвав Эмму, и не увидев ее, она обнаружилась в лукошке за камином. Кроме Эммы там было еще пятеро котят. Это была радостная новость для семьи. Все тут же прибежали и стали смотреть на маленьких слепых котят, которые жались к кошке. Они были милые. Одного, самого крупного, Натайся взяла в руки, вызвав некоторое беспокойство у Эммы. Тузик тоже осмотрел котят, которые в общем не вызвали у него каких-либо сильных эмоций, но ему было любопытно. Они были маленькими, пушистыми и беззащитными. Эмма в это утро завтракать не пришла, даже когда миску принесли поближе к лукошку. Она не вылезла, боясь оставить котят. После того, как восторги улеглись, все вдруг вспомнили, что утреннее время бежит быстрее, чем дневное, и бросились приводить себя в порядок, одеваться и завтракать. Также поспешно убыли на учебу и работу, оставив все подросшие кошачьи семейства одних в этом большом доме. Еще раз осмотрев Эмму с котятами, Тузик переместился в подвал, к старому сейфу. Сделав необходимые магические привязки, Тузгриин перенесся в сферу Эйра, вновь оказавшись в желеобразной массе, которая через мгновение исчезла. Недалеко от точки прибытия стоял Ринкаин и приветливо махал рукой. «Здравствуйте, с прибытием, Тузгриин. Доброе утро», – поздоровался прибывший. «Ну что ж, я готов, как будем действовать? Тянуть не будем. Если вы готовы, то можем встретиться через некоторое время на полигоне. Я заскочу в хозяйство Мортаира, чтобы забрать 3 экипажа для Птров и с ними прибуду на место. Договорились, я вскоре буду там». «Тогда не прощаемся», и Тузгриин вернулся в сферу Эйра, и через мгновение исчез, переместившись в хозяйство Мортаира. В приемном модуле его уже ждал Ринкаир. «Доброе утро, координатор. Лигерийцы готовы и ждут вашей команды. Приглашайте, будем перемещаться». Вскоре вся команда оказалась на полигоне. Ринкаин прибыл несколько позже. Проверив боекомплекты топлива, отряд из 3 Птров тронулся по направлению к Хризолитовым горам, оставляя за собой шлейф из дыма и запаха сгоревшего дизельного топлива, незнакомого для этой планеты. До горного массива доехали без приключений в течение 1,5 земных часов. Выбрав направление, колонна из 3 Птров стала углубляться в горный массив. Внимание к окружающей обстановке было повышено, и не зря. Вскоре в небе были замечены геоны, глаза мыгров. Как всегда, они летали парами. Один из геонов резко отвалил в сторону и исчез, значит, в скором времени надо было ожидать сайнов с наездниками. Но и здесь внизу были препятствия, дорогу колонне перегородил скальный завал, который тянулся в обе стороны на большое расстояние. Тузгрей, оценив обстановку, решил при помощи 2 Птров разобрать проход, а третьему поручил охранять их от внешней угрозы. Работа пошла споро. Лигерийцы заводили на каменные глыбы штатные стальные тросы, имеющиеся в каждом ПТРе, и растаскивали их в стороны, опять же при помощи ПТРов. Они практически уже закончили, когда в небе появились сайны. Их было с десяток, и летели они попарно, неся между собой сеть, в которой лежал немаленький осколок скалы. Было понятно, что эти осколки должны будут посыпаться им на головы, чего допустить было нельзя. Тем более, что они научились делать нестабильные магические накопители. Все это промелькнуло в голове у Тузгрея, который понял, что недооценивать противника не стоит. Отдав приказ на движение, он приказал изготовиться к открытию огня по приближающимся сейнам из всех орудий. Миновав скальный завал, ПТРы стали набирать скорость, ускоряя сближение с летящими встречным курсом сейнами. Тузгрей первым открыл стрельбу осколочными снарядами по летящим на бреющей высоте сейнам, следом загрохотали пушки и пулеметы других ПТРов. Первый совместный залп трех ПТРов был удачным, две пары впереди летящих сайнов были поражены и резко стали пикировать к поверхности. Через некоторое время горы сотрясли два мощнейших взрыва. Осколки скалы были нестабильными магическими накопителями. Остальные пары сайнов стали расходиться в стороны, как бы окружая по кругу бегущие вперед ПТРы, которые не переставали вести стрельбу из всех видов оружия. Когда они оказались сбоку, к стрельбе подключились и автоматчики, стреляя по сайнам из амбразур ПТРа. Вскоре еще одна пара распалась, видимо, один сайн был подбит и, падая, вырвал сеть с накопителем на себя, который взорвался в воздухе. В этом мощном взрыве исчезли оба, и тот, который падал, и тот, который оставался в воздухе. Но не все было у мигров так безнадежно. Одна из пар, закончив полукруг, подлетела к колонне с хвоста, когда та замедлила ход, пробираясь по каменистой дороге, и сумела таки сбросить кусок скалы на последний, шедший в колонне БТР. Рвануло сильно, взрывной волной БТРа прокинуло на скальный грунт, и он беспомощно завращал колесами в воздухе. А когда из ПТРа через задний люк стали вылезать контуженные члены экипажа, сверху на них посыпались нестабильные магические накопители поменьше. Шедшим впереди ПТРам пришлось остановиться и огнем поддержать атакованный БТР. Все-таки силы были неравны. После интенсивной стрельбы из всех стволов была сбита очередная двойка сайнов, пробывшие атаковать, а те сайны, которые отбомбились, поспешили скрыться. У лигерийцев были потери, один из экипажа перевернувшегося ПТРа погиб, а двое были ранены. Эвакуировав весь экипаж из третьего ПТРа и зацепив его тросами от двух других машин, перевернутый БТР поставили на колеса. Затем Ринкаин подлечил раненых, в БТР погрузили убитого, и колонна продолжила движение. Больше их никто не потревожил до самой пещеры Преображения. После их прибытия к пещере Преображения, раненых занесли вовнутрь, ими занялся Дэм, в специализацию которого входила и медицина. Мертвому, конечно, помочь уже было нельзя, но его решили оставить, пока, здесь наложив на него магию заморозки. Син Лайин потребовал от Ринкаина полного отчета о том, что случилось по пути к пещере Преображения. После разговора был сделан вывод, что с ПТРами землян мигры могут бороться с использованием нестабильных магических накопителей. Потом они начали обсуждать обстановку в столице. После достаточно долгого разговора, к которому подключился Тузгрейн и другие дымы, было принято решение о начале изгнания мигров с их территории и выезду Син Лайина и еще двух дымов в столицу для непосредственного руководства процессом изгнания. Затягивать с выездом не стали. Раненым стало значительно лучше, и они уже могли полноценно выполнять возложенные на них обязанности на ПТРе. Поэтому, по готовности, взяв с собой Син Лайина и еще двух дымов, ПТРы тронулись в обратный путь. Тузгрей понимал, что на обратной дороге тоже могут быть сюрпризы, поэтому всех предупредил, что ухо надо держать востро. Глава 57. Новости были нерадостные. Из 10 экипажей мигров на сейнах уцелели только 2. К тому же трое мигров из тех, кто вернулся, были тяжело ранены. Квенжей слушал доклады от двух командиров вернувшихся мигров и делал пометки в своем рабочем блокноте. Конечно, самым эффективным являются нестабильные магические накопители, докладывал один. После применения их против черепашек противника, удалось подбить одну из них, а затем меньшими магическими накопителями удалось нанести ущерб живой силе противника. Другие наши средства поражения неэффективны. К тому же, добавил другой, с нестабильными магическими накопителями трудно работать. При их накачке магической энергией, бывает, что они разрушаются. У нас есть раненые. Один из нестабильных накопителей, при нападении на колонну черепашек, взорвался в воздухе и погубил двух сайнов с экипажами. Кроме того, маги-лигерийцы очень долго их заряжают, объясняя, что при ускоренной зарядке, накопители могут взрываться. А, сейчас у нас нет запаса, мы все растратили. То есть нам нечем встретить черепашек, возвращающихся из пещеры преображения, подвел итог их докладов Квенжей. Тем не менее, пусть гионы отследят прохождение колонны и по возможности конечную точку их прибытия. Мы всегда транслируем гионам это задание, но у черепашек выше скорости гионы не поспевают за ними. Квенжей крепко задумался. Факты говорили о том, что им нечего было противопоставить дымам. Их возможный союз с инопланетянами делал все их усилия напрасными. Мыграм нечего было ловить в прямом столкновении с дымами, выступавшими в союзе с инопланетянами, с использованием их оружия. Значит, необходимо было принимать упреждающие меры, сводящие возможный ущерб мыгров к минимуму. Решив для себя эту головоломку, Квенжей начал действовать. Сначала он дал поручение срочно собрать мыгров, отвечающих за безопасность в столице, и, пока посыльные бросились выполнять поручение, Квенжей стал набрасывать план ближайших мероприятий. Он принял решение начать эвакуацию. Как раз, кстати, подошли с метрополии три больших океанических транспорта, которых должно было хватить для всех мыгров и, возможно, лигерийцев, магов, часть которых Квенжей хотел бы забрать к себе на материк. Конечно, лучше добровольно, но не исключался и насильственный вариант, потому что мыграм нужны были маги. Также, надо было максимально загрузиться магическими движителями и еще рядом магических вещичек, которых не было у них на материке. В общем, дел было много, и он не хотел с ними затягивать. Вскоре стали собираться мыгры, обеспечивающие безопасность в столице. Его кабинет наполнился разговорами, в которых каждый хотел как-то выяснить, для чего их собрали. Но вскоре разговоры стали затихать и их взоры обратились к Квенжею. «Я сегодня собрал вас для того, чтобы дать распоряжение по немедленной эвакуации мыгров с лигерийского континента», — заговорил Квенжей. «Ситуация такова, что дымы вышли из пещеры преображения и, похоже, им помогают инопланетяне, дав свою технику и оружие. В любом случае, в ближайшее время они попытаются вернуть власть в стране, и нам будет нечего им противопоставить, а настроены они будут решительно. Поэтому я вынужден, предвидя эту ситуацию, дать распоряжение на эвакуацию. Вы должны оповестить всех мыгров, в рамках зоны своей ответственности, сбор осуществлять в порту, где маленькие кораблики будут перевозить мыгров на океанические суда, стоящие на рейде. К причалу они подходить не будут, это вопросы безопасности». «Вопросы есть?» Сначала все ошеломленно молчали, но недолго. «Вы считаете, господин мэр, что все так серьезно?» «Серьезнее некуда. Я предполагаю, что завтра со стороны дымов начнется активная фаза. Поэтому действовать нужно сейчас, остаток дня и ночью. С собой убрать минимум личных вещей. А господину Лэйнджиню», он посмотрел на одного из присутствующих, «обеспечить отгрузку с оперативного склада всех магических движителей. Кроме того, с генерального склада, господину Кринджулаю, поручаю организовать отгрузку магических заготовок для нашего оборудования. Остальным заниматься гражданскими мыграми. К исполнению приказа приступить немедленно». Проникшись серьезностью ситуации, все бросились выполнять приказ мэра. Вскоре весь город забурлил. Мыгры бросали текущую работу и тянулись к модулям перемещения. Сначала они перемещались в свой сектор, а после, забрав личные вещи, в порт. Там их ждало множество корабликов, приспособленных для каботажного плавания, которые перевозили их на океанические лайнеры. К Квенжею непрерывно прибегали посыльные, докладывая, как идут дела. Оказалось, что нашлось несколько мыгров, которые не захотели возвращаться домой. Квенжей приказал их не трогать, оставить в лигерийском обществе. Возможно, думал он, что впоследствии они помогут установить новые контакты с дымами, если, конечно, они там приживутся. Посыльный от Лэйнджиня прибыл с просьбой разрешить подогнать к глубокому причалу один океанический лайнер. В противном случае отгрузка магических движителей и магнитных заготовок может затянуться на непозволительно долгое время. После недолгих размышлений Квенжей сделал исключение для этого случая. Подошедший к глубокому причалу океанический лайнер помог разгрузить и часть пассажиропотока, перевозимого каботажными корабликами. На нем сразу разместилась значительная часть пассажиров, подлежащих к эвакуации. Параллельно на судно загружалось необходимое магическое оборудование, которого было немало. Между складом и трюмом корабля сновали самодвижущие тележки, из склада заполненные, а из трюма пустые. Океанический лайнер грузился до полуночи, и никто ему в этом не препятствовал. В полночь он отчалил от берега, загруженный оборудованием и пассажирами, взяв курс на свой материк. Остальные суда ждали очереди на рейде. Некоторые проблемы возникли с магами, лигерийцами, в большинстве своем. Они не захотели покидать свой город и свой материк, хотя между них нашлись и такие, которые были не против уехать на работу к мыграм, но таких было меньшинство. Особенно мыгры нуждались в магах, обладающих способностями создавать и заливать магическую энергию в нестабильные магические накопители. На них здесь работала целая прикладная лаборатория, состоящая из 8 человек, и все они были нужны мыграм. Относительно их поступили кардинально. В лабораторию запустили сонный газ. Когда все уснули, их перевезли в беспамятстве на океанический лайнер, разместив в отдельной, большой каюте. Так сделали еще с двумя группами магов, также переместив их, против воли, на океанический лайнер. Одни были специалистами в транспортной логистике, другие – биологи. Целую ночь в лигерийской столице не спали, она была растревожена, как земной муравейник, в который ткнули палкой. Квенджия периодически охватывали приступы сомнения, а правильно ли он делает, а не поспешил ли он с принятием такого решения, а одобрит ли это решение правитель мыгров. Но было уже поздно. Процесс был запущен и надо было его довести до конца. Глава 58. Уже подъезжая к защитной сфере, тры набрали скорости и выскочили на горную дорогу, ведущую обратно, на базу. Экипажи были готовы открыть стрельбу сразу же, при первой опасности, но пока было тихо. С высокой скоростью они мчались среди хризолитовых гор, не встречая никакого сопротивления, и, лишь там, где-то высоко, на пределе видимости кружили два геона. Так прошла вся дорога, и, примерно, через полтора часа земного времени птры, преодолев горную дорогу, свернули к базе, оставляя за собой поземку из грунтовой пыли. Также без столкновения и стрельбы они добрались до временной базы, откуда стартовали птры. Синлайн, Ринкайн и два других дыма как-то быстро попрощались и переместились по месту назначения. При прощании Ринкайн попросил еще раз Тузгрейена заглянуть к нему, для координации действий на завтра. Разместив на стоянку птры и оружие в контейнер, группа из трех экипажей лигерийцев была перемещена в хозяйство Мортаира. Предупредив Ринкайра, чтобы он сегодня не отлучался со службы, пообещав, что может еще сегодня вернуться, Тузгрейен переместился к себе домой, в рабочий кабинет. «Милый», — послышался голос жены, — «я заранее поставила кофе, когда почувствовала, что ты снова вернулся в порт». Она вошла в его рабочий кабинет. И как жить с такой женой, которая всегда знает, где ее муж? Он встал, подошел к жене и обнял ее. «А что значит твоя фраза, что я снова вернулся в порт? Утром, когда ты появился на Лигире, я это почувствовала. Потом, через некоторое время ты исчез, потом снова появился, я смогла тебя найти, совместив твою локализацию с картой нашего материка. И это был порт. Знаешь, Ай, я тут подумал о том, что нам не стоит заявлять сразу о всех твоих возможностях, сначала надо изучить их самим. Я боюсь, что дымы захотят разложить тебя на атомы, чего я не могу позволить». Он поцеловал свою жену. Она улыбнулась. «Ладно, пойдем пить кофе». Они вышли из рабочего кабинета. В зале вкусно пахло свежесваренным кофе, которое было уже готово, а сейчас просто подогревалась. Ай взяла турку и разлила его по чашкам. Еще одна волна запаха ароматного кофе дошла до Тузгрея, вызвав желание срочно сделать хотя бы один глоток этого напитка. Когда наконец чашка оказалась у него в руках, он сделал глоток и испытал истинное удовольствие, понимая, что уже не сможет жить без кофе. Кроме приятного вкуса, кофе оказывало тонизирующее влияние на его мозг, забирая предыдущую усталость. Вот и сейчас мысли побежали быстрее и захотелось действовать. «Долго задерживаться у тебя не смогу», — заговорил он, обращаясь к Кай. «Меня пригласил Ринкайн. У нас в столице назревают события, и мы должны скоординировать с ним все действия». Дымы дали добро на активную фазу. Ай с интересом посмотрела на мужа. «Я могу лишь сказать тебе, что Синлайн здесь, в городе, а больше ничего не спрашивай. Послушай, ты думаешь, что для меня могут существовать тайны, если я захочу об этом сама узнать?» Улыбаясь, спросил Ай, отпивая очередной глоток из чашки. «Это пара пустяков. Не вздумай», — даже поперхнулся Туз Грей. «Надеюсь, ты не собираешься лазить по головам дымов. Во-первых, это неэтично, а во-вторых, опасно. Тебя могут засечь, и последствия могут быть непредсказуемы». «Ну, засечь меня, скорее всего, не смогут, но что неэтично, я согласна», — грустно произнесла она. Туз Грей посмотрел на нарочито притворное огорченное лицо жены и рассмеялся. «Знаешь, наше общество не идеально, я не думал об этом аспекте, но могу предположить, что некоторые дымы, узнав о твоих способностях, захотят посадить тебя в золотую клетку, от греха подальше, но я этого позволить не могу, поэтому пока не будем активно рекламировать то, что ты можешь». «Хорошо, милый, как скажешь», — Ай опять улыбнулась. «Вообще-то я серьезно», — сделал сердитое лицо Туз Грей, но тут же улыбнулся. «Ну, ты поняла». Потом они долго целовались, пока Туз Грей не засобирался к Ринкаину. Попрощавшись с Ай, он переместился в сферу Эйра. Все было, как всегда, сначала вязкий туман, а потом он исчез, и Туз Грей поспешил к столику на веранде, за которым сидели дымы. «Еще раз приветствую вас, уважаемые дымы», — поздоровался он, подходя к столику. «Присаживайтесь, Туз Грейин», — пригласил его за стол Ринкаин. «Мы сейчас обсуждаем текущую ситуацию в столице. Наши наблюдатели докладывают, что мыгры затеяли какую-то возню, похожую на поспешную эвакуацию. Это серьезный шаг, который должен быть как-то объяснен. Но пока мы не находим объяснения. Может, у вас будут мысли?» «Возможно, последние события сыграли свою роль», — предположил Туз Грейин. «Мы нарушили их планы по блокировке пещеры преображения, использовав инопланетную технику. Это их испугало, и они решили покинуть наш материк». «Похоже на то», — согласился Ринкаин. «И что же в этой ситуации делать?» Он вопросительно взглянул на Син Лаина. «Может, не препятствовать? Пусть убираются во свояси», — высказался Син Лаин. «Конечно, надо проследить за ними. Наверняка он постараются забрать с собой магическое оборудование, но это допустимо. Оно будет работать, пока не закончится заряд. А магов у них мало, тем более тех, кто сможет его подзарядить. Дошли слухи, что некоторые маги готовы работать на мыгров, а может быть, и уедут с ними», — высказался Ринкаин. «Это тоже допустимо, но непозволительно, если магов увезут насильно. Именно этому вопросу необходимо уделить дополнительное внимание. Сегодня же надо локализовать все группы магов, задействованных мыграми в столичной работе. Пожалуй, вы и займитесь этим делом, Ринкаин. А вы», — он обратился к Туз Грейину, — «обеспечьте отряд автоматчиков на наше завтрашнее выступление. Место сосредоточения — старый маяк недалеко от порта. Я организую дымов. Мы возьмем в магические тиски всю нашу столицу. Ударная группа дымов сосредоточится в порту. До завтрашнего утра активных мер не принимаем. Если они хотят тихо уйти, пусть уходит, но наблюдение вести». На этом совместное совещание закончилось. Туз Грейин, попрощавшись с дымами, вернулся в сферу Эйра и перенесся в хозяйство Мортаира. В модуле приема никого не было. Он выглянул в окно, выходящее к причалу. Там толпились мыгры на посадку. Уже приняв решение выйти из модуля, Туз Грей встретил открывающего дверь в модуль Ринкаира. «Приветствую вас, координатор. Я ждал вашего прибытия. Все остальные задействованы на перевозке мыгров на океанические лайнеры. Завтра вступаем. Утром мы должны будем сосредоточиться с оружием у старого маяка. Вам нужно организовать группу из 20 лигерийцев, большая часть из которых сразу направится к месту сбора. Со мной за оружием отправится 5 человек. Пятерка, вместе с тобою, должны ожидать меня в приемном модуле». «Слушаюсь, господин координатор. Тогда до завтра». Попрощавшись с Ринкаиром, Туз Грейин исчез. Глава 59. Он вернулся на землю. Тузик некоторое время полежал в магическом потоке, рядом со старым сейфом, а потом перенесся к Эмми в комнату ожидания. За окном был вечер первого снежного дня, предвестника будущей зимы. Снег, шедший с утра, полностью закрыл землю и повис на деревьях, делая праздничную картинку за окном. Эмма, вместе с котятами, лежала в лукошке, прикрывая лапой родившихся котят. Они забавно тыкались своими слепыми мордочками ей в живот и, что-то найдя, успокаивались. От этой умиротворяющей картины Тузику захотелось спать, что он и сделал, мгновенно уснув на подоконнике. Хозяева приехали только через час, за который Тузик успел выспаться и, с привычной энергией и бодростью, был готов их встречать. Поэтому, когда дверь открылась, Он выскочил из комнаты ожидания, чтобы тут же, по обыкновению, поздороваться и подрать когтеточку. Эмма, поднявшись из лукошка, тоже сначала сделала попытку встретить хозяев, но тут же вернулась обратно к котятам, не решаясь их оставить. Лукошка с котятами и Эммой Видиар перенес в зал, потому что все хотели еще раз их увидеть. Котята были забавные, а Эмма несколько беспокойна. Она подгребала новорожденных лапами под себя и нервничала, когда кто-то брал их в руки. Вскоре все члены семьи, которые хотели подержать котят в руках, подержали. Чтобы больше не нервировать Эмму, всех их снова вернули в лукошко и оставили кошку в покое. В этот раз Тузик ел в одиночестве. Эмме еду положили в чашку и отнесли в зал, поставив рядом с лукошком. Она после недолгого раздумья все-таки выскочила из него, чтобы по-быстрому поесть и вернуться к котятам, которые стали вести себя беспокойно. А сам дом продолжал жить по вечернему расписанию, хотя, конечно, появление котят добавило всем оптимизма. Готовился ужин, мылись полы, пылесосили ковер, принимались водные процедуры и вообще, было шумно и оживленно. Тузик, как всегда, перед ужином, разместился на высоком барном стуле, с которого было удобно наблюдать за столом. И когда домашний народ стал стекаться на кухню, все его приветствовали, дергали за лапы, гладили между ушей. Тузик тоже был рад всех видеть и снисходительно относился к некоторым неудобствам такого приветствия. На ужин была запеченная в духовке курица с картошкой и овощами, овощной салат, разнообразные соусы, белый хлеб, соки, чай. Семья весело обсуждала дневные события, связанные с учебой и работой, периодически вспоминая о Тузике, о чем-то его спрашивая и дергая за лапы. Он отвечал ментально, но казалось, что его слышат и понимают. После ужина все переместились в зал, и Тузик занял свое обычное место на диване рядом с Натаисей, чтобы освободить ее от зеев. Как только его стали гладить между ушей, автоматически запустилось мурчание. Тузик даже пытался экспериментировать с этим мурчанием, пытаясь волевыми усилиями сдержать его, но у него мало что получалось, более того, это не зависело от него. Вот и сейчас, только рука хозяйки коснулась его головы, он замурчал, получая чистое удовольствие и забывая, при этом, о всех проблемах, которые у него были. Тузик очнулся, когда Натаися встала с дивана и пошла на второй этаж дома, тогда он перебрался на кресло Видиару. С него нужно было тоже поглотить вездесущих зеев, забирающих энергию. Хозяин сразу стал его наглаживать против шерсти и вытаскивать ногтями из подушечек его когти. Понятно, что это была игра, понятно, что кому-то она нравилась, но Тузик дважды или трижды смотрел на хозяина недовольным взором, что казалось, его только раззадоривало. Он еще интенсивнее начинал гладить и цеплять за когти, оттягивая лапы по очереди в стороны. Приходилось прилагать усилия и терпеть, а иногда, слегка и прикусывать пальцы хозяина. Но в целом эти игры были добрые, никто не перебарщивал с драйвом. Потом, хозяин шел к ноутбуку, чтобы посмотреть вечерние новости, а Тузик всегда следовал за ним, чтобы тоже воспользоваться информаторием земли, узнав для себя что-то новое. Улегшись прямо на столе и сделав вид, что уснул, Тузик подключился к интернету. Учитывая, что завтра на Лигире ожидалось использование автоматчиков, он решил ознакомиться с наиболее эффективными приемами боя стрелковым оружием. Автоматы Калашникова, которыми они намеревались воспользоваться, хвалили даже враги. Он был смертоносным оружием в руках, как обычных, неопытных солдат, так и при использовании опытными стрелками. Информации было много, земляне давно уже воевали на своей планете, надо было просто выбрать. Тузик выбирал, а когда он увлекся статистикой попаданий из автомата, со 100 метров по ростовым фигурам, VDR закрыл ноутбук, выйдя из интернета. Тузик встрепенулся и спрыгнул со стола. Кина не будет, кинщик заболел, вспомнил он, кстати, фразу из одного земного кинофильма, который смотрел со всей семьей. Хозяин пошел принимать водные процедуры, а Тузик задержался около лукошка с котятами. Эмма старательно их вылизывала и не торопилась вылазить наружу. Так что сегодня, а может и в ближайшее время, бег по лестницам отменялся. Он смотрел на котят и представлял, как прошел через этот период, незрячий и беспомощный. Думая, хорошо, что закончилось, все хорошо. А кошка с котятами создавала уют и спокойствие, поэтому, когда свет в доме погас, Тузик улегся недалеко от лукошка на диван и тут же уснул. Ночь была тихая. Тузик проснулся лишь тогда, когда услышал звук будильника на втором этаже. В скором времени спустился хозяин и накормил их с Эммой. Эмма ела рядом с Лукошком, видимо, так ей было спокойнее. А вскоре, вся семья уже была внизу, все опять хотели посмотреть на котят, поэтому по очереди снова их вытаскивали, заставляя нервничать Эмму, одновременно делая еще много дел, готовя завтрак, умываясь и утюжа белье. Вскоре вся эта суета стала затихать, и после утреннего завтрака и чая, дом опустел. Хозяева уехали, оставив дом на котов. Еще раз посмотрев на Эмму с котятами, Тузик переместился в подвал, к магическому потоку. Сделав необходимые магические привязки, он перенесся в свой офис в ТЦ «Море». Сразу хотел заняться делами, но потом решил сначала выпить чашечку кофе. Выйдя в коридор и пройдя к лифту, спустился на второй этаж, взяв с собой сотовый телефон. Заказав кофе и печенье, он присел за стол у окна, бросив взгляд за стекло. Там мчались утренние автомобили и спешили по пешеходным дорожкам утренние люди. Неожиданно запиликал сотовый телефон. Звонила Настя. «Доброе утро, Игорь Евгеньевич. Вы случайно не в офисе? Я просто сейчас буду проезжать мимо ТЦ «Море». Хотела переговорить по мероприятию». «Да, я в кафе, на втором этаже. Заезжайте, я закажу вам кофе». «Хорошо, скоро буду». Туз Грейн заказал еще одно кофе для Насти. Он не успел сделать и трех глотков, когда появилась Настя, энергичной походкой пройдя от ленты эскалатора до его стола. «Доброе утро, Игорь Евгеньевич», – поздоровалась Настя. «Утро доброе, присаживайтесь. Вон вам уже несут кофе». Действительно, девушка из кафе поставила на стол чашку с латте одновременно с тем, как Настя устроилась за столом. «О чем вы хотели поговорить?» «Завтра открытие нашей сети «Кофеин». Моя сестра вместе со мной разработала план мероприятий на первый день открытия. Я хотела, чтобы вы ознакомились и утвердили». Настя подала напечатанный на принтере текст. «Кроме того, надеюсь, что вы будете присутствовать на открытии, хотя бы одной из кофеин. Я постараюсь, мне это интересно. А план мероприятий, мельком взглянув на текст, утверждаю, я полностью доверяю вашему вкусу. Тем более, что вы лучше знаете психологию молодежи, на которую мы рассчитываем в первую очередь». Поболтав еще некоторое время ни о чем, Настя, допив кофе, засобиралась на работу. «До завтра», — попрощалась собеседница и упорхнула из-за стола. У Тузгрея день тоже обещал быть непростым. Он поднялся в офис, проверил почту, обнаружив там коносамент на контейнер с оружием. Вспомнил, что надо было разжиться земными деньгами. Но это все потом. Сейчас Легира. Вернувшись на базу, сделав необходимые магические привязки, он перенесся на свою планету, в хозяйство Мортаира. Глава 60. В модуле прибытия его ждал Ринкаир с бойцами. «Доброе утро, господин координатор. Пятерка лигерийцев готова к отправке за оружием. Остальные сосредоточены в районе старого маяка. Утро доброе, отправляемся немедленно». Сделав необходимые магические привязки, собранная группа была перемещена на полигон, где, получив автоматы для себя и товарищей, тут же вернулась в район старого маяка. Распределив оружие и обоймы с патронами среди остальных 15 лигерийцев, Тузгрей отдал команду Ринкаиру, отряду, занять позицию и ждать дальнейших распоряжений. Сам же перенесся в сферу Эйра, по известным координатам. Ринкаин и Синлайн были еще на месте. Они были облачены в золотистые, чешуйчатые тоги, которые, кроме того, что были красивы, еще обладали свойством отражать направленную магическую и механическую энергию, работая, как кольчуги. «Доброе утро», — поздоровался Тузгрейн, — «автоматчики готовы и находятся на позиции». «Утро доброе, да и мы выдвигаемся, Ринкаин», а следом Синлайн направились к сфере Эйра. «Давайте с нами», — пригласил Синлайн. Вскоре они переместились на площадь перед морским портом. Синлайн активизировал сигнальную сеть, которая подсказала ему, что все дымы уже заняли свои позиции. «Начинаем», — произнес магическую команду во всех диапазонах Синлайн, а следом подушка сгустившегося воздуха, образовавшаяся под ногами дымов, подняла их над поверхностью так, что им стало видно, как маленькие кораблики сновали между берегом и двумя океаническими лайнерами мигров, которые еще стояли на рейде. Ринкаину удалось выяснить, что исчезли три группы работающих на мигров магов, а родные не смогли пояснить куда, поэтому было естественно предположить, что их насильно удерживают на готовящихся к отходу судах. Вскоре стало понятно, что в городе практически не осталось мигров, и все дымы переместились в порт, где и разворачивались главные события. Синлайеном было принято решение разместить дымов на маленьких каботажных корабликах, придать им в усиление автоматчиков и отправить их к судам мыгров для досмотра, что было и сделано. Не успевших переместиться на океанические лайнеры пассажиров заблокировали в порту. Квенджей нервничал. Утром он прибыл на флагманский лайнер и с тревогой ожидал погрузки последних мыгров, находящихся на берегу. Похоже, он не ошибся со своими предположениями. Дымы проявились утром. Трое из них поднялись в воздух над площадью, отражаясь в лучах взошедшего светила, чтобы, по-видимому, оценить обстановку. Потом от старого маяка подошло несколько каботажных суденышек, которые взяли пассажиров и поспешили от берега, взяв курс на стоящие на рейде лайнеры, встречи, с которыми Квенджей хотел бы избежать. Приняв решение больше никого не ждать, он передал приказ на второй лайнер, и корабли стали готовиться к отходу. А для того, чтобы отпугнуть каботажные суденышки, он приказал экипажам на сейнах сбросить на них оставшиеся нестабильные магические накопители. Сайны, как земные истребители, взлетев с палубы, взяли боевой курс. Рин Каир, шедший с дымами и своей командой автоматчиков, на одном из каботажных корабликов, сразу увидел взлетевших с океанических лайнеров сайнов и, пометуя о предыдущей встрече, приказал своей команде близко их не подпускать. Огонь из автомата он открыл первым, следом стрельба открылась из других судов. Плотный автоматный залп сразу же свалил двух из них, которые начали пикировать к поверхности моря, переворачиваясь и сбрасывая с себя всадников. Нестабильные магические накопители, видимо, были закреплены у сейнах на спинах, поэтому в момент удара о поверхность воды они взрывались, выкидывая вверх приличные фонтаны воды. Оставшиеся летуны в количестве трех штук сделали разворот и стали кружить около лайнера. В это же время суда с дымами выстроились вокруг флагмана, ведя наблюдение за тем, как он выбирает якорь. Попытка дымов вызвать Квенджея на переговоры, используя магический громкоговоритель, ни к чему не привела. Следующим действием дымы показали силу магии, направив руки в сторону лайнера. Они начали поднимать его из воды. Вскоре огромный океанический лайнер, вмещающий несколько тысяч мыгров, груз и оборудование, как пробка выскочил и завис в воздухе, не доставая поверхности океана. С корпуса вниз стекали потоки морской воды и бессмысленно вращался огромный винт, пытаясь оттолкнуться от воздуха. Но этих доводов для мыгров оказалось недостаточно, они еще раз попытались атаковать при помощи сайнов. Оставшиеся летуны на бреющем полете понеслись к дымам для того, чтобы попытаться сбить концентрацию. Но все оказалось зря. Автоматчики встретили их огнем и вскоре сначала один, а затем и второй отметились взрывами недалеко от лайнера. Лишь только третий прожил чуть дольше, добравшись практически до одного суденышка, на котором находился Дэм. Его подбили совсем рядом, поэтому, когда Сайн поднял волну, судно качнуло, но это не сбило концентрацию дыма и судно так и осталось висеть в воздухе. Квенджей осознал, что надо договариваться. Второй океанический лайнер мыгров застыл неподалеку, вновь стравив якорную цепь. Квенджею предложили прибыть на берег, для чего тот выбрал очередного сейна и вылетел навстречу с Синлайеном. Сайн с Квенджеем сел рядом с тем местом, где находились правители Лигиры. К этому времени вокруг портовой площади собралось много горожан, которые стали свидетелями дальнейших событий, а события обещали быть интересными. После того, как прибыл Квенджей, воздушная подушка с дымами опустилась чуть ниже, но не до конца. Поэтому дымы были как бы на возвышении, на импровизированной трибуне, где их все видели. Первым заговорил Синлайн. «Сегодня», — заговорил он, обращаясь к народу, «мы изгоняем с нашей земли пришельцев, мыгров. Мы встретили их, как друзей, пустили на нашу землю, дали работу, поделились магическими знаниями и сделали много других добрых дел. А что же получили взамен? Взамен мы получили захват власти, ограничение нашей свободы и убийство наших граждан. В дальнейшем мы не допустим такого». Площадь одобрительно зашумела, поддерживая сказанное. «Поэтому», — продолжил он, уже обращаясь к Квенджею, «ваш народ изгоняется с нашего материка. Отныне ваши корабли не могут приставать к нашему берегу, в противном случае они будут уничтожены. Передайте это вашему правителю. Может быть, когда-нибудь мы изменим наши взаимоотношения, но для этого должно пройти время. А сейчас, вы обязаны добровольно вернуть наших граждан, удерживаемых на лайнере, после чего будет закончена погрузка мигров, оставшихся на материке. Вы можете уйти, и мы не будем вам препятствовать в этом». Квенджей молча выслушал приговор, понимая, что что-то в их взаимоотношениях с лигерийцами пошло не так, теперь доверие подорвано, а когда оно будет восстановлено, время покажет. Ему дали возможность вернуться на лайнер для того, чтобы отпустить три группы лигерийских магов, после чего его лайнер опустился на воду и кораблики с дымами отошли к причалу. Некоторое время каботажные суда занимались перевозкой оставшихся на берегу мигров, но вскоре и эта работа была закончена. Син Лаин, Рин Каин и Туз Греин, вместе с лигерийцами, находящимися на портовой площади, смотрели вдаль уходящим океаническим лайнером мигров. Они победили. Их общество снова будет свободным и обновленное, оно должно будет уметь защищаться. И именно такое лигерийцы обязательно построят. Конец первой книги.